Пхеньяне в Народном дворце культуры 11 апреля состоялось торжественное центральное заседание, посвященное пятилетию со дня выдвижения Ким Чен Ына на высшие посты нашей партии и нашего государства. В его работе приняли участие член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, председатель Президиума Верховного Народного собрания Корейской Народно-демократической Республики Ким Юн Нам, члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи и заместители председателя Госсовета Корейской Народно-демократической Республики, начальник главного политуправления Корейской народной армии и вице-маршал Корейской народной армии Хван Бён Су, премьер-министр Пак Пон Джу и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рён Хэ и другие ответственные работники партии, государства и армии, члены руководящего органа Центрального комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, депутаты Верховного народного собрания, работники партийных и силовых органов, органов власти и общественных организаций, министерств и центральных ведомств, офицеры Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, работники столичных учреждений и промышленных предприятий и ветераны труда. С юбилейным докладом выступил Чэ Рён Хэ. Он сказал: «В отражении единодушного пожелания всех партийцев, воинов и народа выдвинули высшего руководителя Ким Чен Ына на высшие посты партии и государства. Это явилось историческим событием особой значимости, открывшим миру новых побед и процветания на пути развития партии, революции, Родины и народа. Ким Чен Ын – несравненный великий человек мира. Своими выдающимися идеями и руководством он направляет по прямому пути победы нашу партию и государство, создает период полного расцвета в осуществлении дела социализма. Минувшие 5 лет были историческим периодом, имеющим эпохальное значение в построении сильного чучхейского социалистического государства. За прошедшие годы Ким Чен Ын безупречно справился со всеми важнейшими задачами времени и практики революции, стойко унаследовал кровное родство, начатое в горах Пекту Корейской революции, и украсил великими победами наступательное шествие нового столетия Чуче. На свете нет такой силы, которая смогла бы приостановить поступательное шествие нашей партии, армии и народа, мудро ведомых несравненным великим человеком, выходцем из гор Пекту. Непременно восторжествует великое дело корейского социализма. Все мы, воедино сплотившись вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына, должны с полной уверенностью энергично продвигаться вперед во имя дальнейшего укрепления и развития нашей партии, во имя вечного процветания Пектусанской державы и окончательной победы чучхейского революционного дела и дела социализма», подчеркнул докладчик.